Глава 9. Демид. «Алена», — сказал я. «Алена, красивое имя, простое. Советоваться мне было не с кем, да и не хотелось. Ни жене же звонить. Смерть одного ребенка и пропажа другого окончательно вбили между нами клин. Я не смог, не справился, не уберег. Решено, будет Аленкой. Маленькая еще, 6 нет, быстро привыкнет. До школы точно. Решил, и даже легче немного стало». На часы посмотрел, поздно уже, но малышка не засыпала долго, ворочалась, без той, что звала себя ее матерью, ей было сложно. Ничего, без нее тоже привыкнет. Люди склонны привыкать ко всему, что с ними происходит. На улице было морозно, курить я давно бросил, но зимой вспоминалось вдруг и хотелось. Табачный дым на морозе пахнет особенно вкусно, а сама сигарета тлеет, так трещит, что поневоле слюны полный рот. Но курить было вредно. У малышки, что мы растили, как свою дочь, была астма. А потом, когда ее не стало, оказалось, что и привычки больше нет. Машина послушно завелась разом, словно только и мечтала, что кататься по заснеженным улицам. От выхлопной трубы валит пар с дымом. На улице так холодно, что даже здание больницы кажется уютным. Но я знаю, что неуютно там. Да чего греха таить, у меня тоже. Но я буду стараться ради своей дочери. И в больнице ей осталось недолго. Ольга еще не знает, но судебное распоряжение уже почти готово. Деньги решают многое. А уж если на руках результаты генетической экспертизы, охранник сидел на посту, на табуретке, книжку читал. Я недовольно сморщился, и книжку он выронил. Плевать, что здесь кроме медицинских сестричек и пары дежурных врачей, одни дети в отделении. У него работа, и работать он должен на совесть. Как? Да все хорошо, заглядывал недавно, спит. Это мне не понравилось сразу. Девочка, будущая Аленка, не спала. Ворочалась, глазки свои таращила в окно. Это мне докладывала старшая медсестра. Иногда ревела тихонько. Понятное дело, в больнице никому не нравится. С чего это сейчас уснула? Я осторожно открыл дверь палаты. Направо ванная с туалетом. Палата большая, две кровати. На соседней ночью будет спать медсестра, которая пока еще бегает по своим рабочим делам. На кровати очертания ребенка. Я вздохнул и покачал головой. Видимо, чертов сторож никогда не сбегал из дома. Даже одеяло сдергивать не нужно, и так понятно, что ребенка там нет. Одеяло я все же сдернул. Тряпки какие-то свернуты, да заяц мной подаренный. Понятное дело, свою старую игрушку с собой забрала, а моя не нужна. Горько так стало. Зубы сжал, чтобы не орать. «Убью», — обещал я охраннику. «Если до полуночи не найду ее, я тебя убью». И ударил. Кулак обожгло болью, а мне немного легче стало. «Минуту даю. Всех с отделения собери». Они и правда через минуту стояли все в ряд. Запыхались, бежали, стоят и смотрят, признавая мое право ими руководить. Все глаза отводят, а одна смотрит прямо в мои. Вот и чудненько. За руку ее взял, тащу в один из кабинетов большого отделения. «Где девочка?» – спрашиваю я. Смотрит. Простая женщина, обычная, симпатичная, средних лет, глаза светлые. Храбрая до одыри, как все они, когда дело доходит до их детей. Да только разница есть. Не Ольге эта дочь, нет. «Понятия не имею», — дерзко отвечает она. «Смотрю на время. Несколько минут уже прошло. Времени на споры нет. Оно утекает просто. Это время. Когда за руку девушку тащил, с нее слетела шапочка. Под ней прятался хвост, забранный резинкой. Наматывая его на кулак, резко опускаю женщину лицом об стол. Не со всей дури, нет. Я не монстр. Я просто хочу вернуть своего ребенка. Где?» «Я полицию вызову», — шепчет она и вытирает каплю крови, вытекшую из носа. Коротко и сухо смеюсь. «Ты храбрая, как волчица, что любого порвет за своего детеныша. Всякая мать так поступит. Да только Ольга не рожала Дашу». «Да что вы!» В ее глазах неверие. Продолжаю говорить. 5 лет назад моя жена родила дочь. Так получилось, что рожала она в глубинке. По иронии судьбы, в той же больнице рожала и Ольга. Только ее девочка родилась безнадежно больной. И знаете, что она сделала? Она просто поменяла детей. Свою умирающую дочку подложила моей жене, а нашу забрала. Вот так, легко и просто. Наверное, что-то есть в моем голосе такое, что заставляет ее верить мне. Тяжело оседает на стул, забывает про каплю крови. Она огибает рот, срывается с подбородка алым пятнышком, впитывается в белый халат. Может, случайно? Снова смеюсь. Маленькая больница, всего 4 роженицы. И только 2 из них рожали в ту ночь. И Ольга приехала на скорой, без документов. Она была в обсервационном отделении. Ее ребенок с ней. К сожалению, его не запирали, и выйти она смогла беспрепятственно. Как же? Как же растить чужого больного ребенка? Любить его всем сердцем, зная, что родной просто исчез вместе с воровкой? Не спрашивайте. Я 10 лет искал. Говорите, где они? Девушка, словно спохватившись, вытирает лицо. Она тянет время. 30 минут назад только уехали. Не знаю, куда, не говорила. Знаю, что на машине. И все. Спасибо. Отрывисто говорю я, набирая номер. Дороги перекрыть, все машины досматривать, никого не выпускать. Реально ли? Я справлюсь. Если уж долбанная судьба занесла Ольгу в мой город, я отсюда уже ее не выпущу. Не с моим ребенком точно. Одна пусть валит, скатертью дорожка. Не будьте суровы к ней, хрипло раздается мне в спину. Она и правда Дашку любит. Ловчая сеть развернулась за 10 минут. План был просто гениален. Мои люди создают пробки на самых ходовых выездах из города. Аварии несерьезные, но ужасно затягивающие движение. За это время и гаишники, и мои же люди в форме, осторожно и не привлекая внимания, досматривают все машины. Ищут женщину и ребенка, не опираясь на внешние данные. Она может надеть парик, может переодеть ребенка мальчиком. Смотреть нужно всех. Сам еду на главную магистраль в гущу событий. Последние 2 километра иду пешком вдоль ряда машин. Пробка и правда знатная. Снег у обочины вязкий, ноги проваливаются глубоко, ветер задувает под пальто. Но я не чувствую холода. Я полностью погружен в свои мысли. Звонок телефона едва вырывает меня из них. Есть! Женщина и девочка в машину не лезли, только фонариком посветили, проходя мимо, чтобы не спугнуть. Но точно она, я же видел ее. Я следил за ее домом. 23-й километр, почти у самого моста. Смотрю вперед. Где-то там темнеют арки моста. Близко. Дальше бегу, плевать уже на снег. Людей в форме вижу тоже издалека. Меня ждут. Машут мне светящимся в темноте жезлом, указывают на нужную машину. Подхожу и рывком открываю дверь. Они не ждут, не заблокировано даже. «Это просто пробка», — не успевает прервать разговор с девочкой Ольга. «Скоро мы уже поедем». Вот потом замирает, оборачивается ко мне. Глаза округляются от страха, тянется обнять ребенка. «Не скоро», — бросаю слова я. «Приехали. Выходите из машины». «Нет», — категорично отвечает она и смотрит на водителя. Тот втягивает голову в плечи и старается быть незаметным. От него она помощи не дождется. «Это моя дочь», — устало говорю я. «Я никогда с вами не спала». Пытается отстегнуть ремень, но паника плохой помощник. Пальцы ее не слушаются. Девочка начинает плакать от страха. Как мне жаль ее, и как я ненавижу Ольгу за эту сцену. Я бы не стал с вами спать. Даю знак, и мои люди окружают машину в кольцо. Никогда. А ребенок мой. И сейчас я ее заберу.